Глава 32. «Так, Кира, а теперь нужно действовать быстро», — говорит Влад, пока мы усаживаемся. «Говори все, что тебе известно про бывшего». Я коротко рассказываю Владу про Светку, про Макса, про Рикардо. Они, скорее всего, сейчас пытаются покинуть страну. Я позвоню своим людям, чтобы прочесали аэропорты. У тебя есть ее фото? И твоего бывшего, и этого, как его, Рикардо? Да, есть аккаунт в соцсети, и вот, в кафе они вдвоем. Его хорошо видно. Вот. Отлично, скинь мне. Я скидываю Владу фотографии. Он выходит на улицу и кому-то звонит. Меня трясет от напряжения и злости. Что же за твари такие? Они уже дошли до откровенного грабежа. Доча, чувствуя мое настроение, прижимается ко мне, как ласковый котенок. Я делаю глубокий вдох и заставляю себя успокоиться. «Мама, я домой хочу», – тихо говорит Анечка. «Понимаю, солнышко, сейчас мы покушаем и пойдем. Я заказываю Анюткины любимые наггетсы и молочный коктейль». Возвращается Влад, на лице его озабоченность. «Кира, вам нельзя сегодня домой», – говорит он. «Это почему?» – удивляюсь я. «Дверь была открыта ключом, мы не знаем точно, действовал Макс или Светка, или они вместе, но они могут вернуться, так как квартира общая, ты не можешь не впустить бывшего». «Ну тогда мы поедем в гостиницу», – говорю я. «Нет, вы поедете ко мне домой. У меня большой дом, всем места хватит». Я задумываюсь, доля правды в словах Влада есть, дома нам сейчас небезопасно быть. «Хорошо», – киваю я. «Только если мы не помешаем». «У меня большой дом», – убеждает меня Влад. «Вы мне никак не помешаете». «А твой сынишка, он не будет против?» – осторожно спрашиваю я. «Не думаю. Он вполне общителен», – отвечает Влад. «На работу ты тоже не пойдешь, и Анечке тоже лучше оставаться рядом с тобой. Если это Макс...» «Да, понимаю», – киваю я. «Если это Макс...» «То что еще может прийти в его дурную голову? Например, выкрасть Анечку из садика?» Мы как раз успеваем поужинать, когда видим полицейскую машину. «Что случилось?» – спрашивают меня полицейские. Мы проводим их в квартиру, и я еще раз ее осматриваю. Оказывается, и мои украшения тоже пропали. «Вы знаете, кто это сделал?» Полицейский, поглядывая на Влада, старательно записывает все, что я говорю. Снова рассказываю про Макса, Светку и Рикардо. Оскомину уже набили мерзавцы. «Я отправил своих людей в аэропорт. Наверняка они захотят покинуть страну», – встревает Влад. «Предупредите своих». Полицейский кивает. Эксперт посыпает все порошком и берет отпечатки. Наконец они уходят, и мы, взяв самое необходимое, спускаемся вслед за Владом к машине. Мне тревожно и непривычно. Я привыкла ночевать у себя дома. Но ради безопасности придется потерпеть. Анечка мужественно переносит дорогу, то есть попросту засыпает. А я смотрю в окно и пытаюсь успокоить тревожное сердце. Сколько всего сегодня произошло? У людей за всю жизнь столько приключений не наберется. Я смотрю на затылок Влада, и меня затапливает теплотой. Накатывает дежавю. Много лет назад мы вот так ехали в машине. Только тогда я сидела впереди, и его рука покоилась на моих коленях. Он просто мой ангел-спаситель. Как же мне все-таки повезло, что он рядом. Хоть и повел себя в нашу первую, после долгой разлуки, встречу по-свински, но это все напускное. Настоящий он такой, всегда готов на помощь прийти. Мы подъезжаем к действительно большому дому. Машина заезжает во двор и подъезжает к крыльцу. «Приехали», – тихо говорит Влад, чтобы не разбудить Анечку, но Аня ворочается и просыпается. Заходим в большой холл. «Зачем вам с сыном такой большой дом?» – вырывается у меня и тут же понимаю свою бестактность. «Ой, прости». «Ничего, у меня постоянно это спрашивают», — говорит Влад. «Во-первых, мы хотим большую семью. Ждем маму и сестренку». Влад так выразительно смотрит на меня, что я понимаю, что речь обо мне. «А во-вторых?» — спрашиваю тихо. «А во-вторых, мне по статусу не положены маленькие дома. Конкуренты подумают, что я нищий», — смеется он. «Воняха, сынок, папка дома!» — кричит он куда-то вглубь. Мы слышим топот маленьких ног и шаги больших. Маленький мальчик, как метеор, проносится мимо и бросается на шею Владу. Следом выходит пожилая женщина. «Вань, познакомься, это тетя Кира и Анютка. Они поживут у нас. Ты согласен?» Ваня смотрит на нас, широко улыбается и отчаянно кивает. «Ого!» – удивленно говорит Влад. «Вы ему прямо сразу понравились. Это потому, что мы уже знакомы», – Улыбаюсь я Ванечке из парка.